Еще я подумала, может, в этом заговоре жертва не ты одна, и скорее даже истинная жертва не ты. Конечно, копировали именно тебя, но есть здесь одно необъяснимое обстоятельство, которое связано с тобой только случайно. Это Тендерберд. Он принадлежит караваям, и самое главное то, что труп положили в машину караваев. Ну, продумай все, продумай. Надо было в субботу на рассвете пустить по этой трассе точно такую же женщину. Если бы она была хоть чуточку иной, владелец станции обслуживания не спутал бы. И жандарм на дороге в Шалон, если бы на ней был другой номер, заметил бы это. Похоже, что это один и тот же Тендерберд. Его ночью вывели из гаража караваев и утром пригнали обратно. Выходит, как ни крути, а втянуть в это грязное дело хотели именно караваев. Но почему тогда женщина выдавала себя не за Аниту, а за меня? Ведь меньше всего можно было предположить, что на юг в этой машине поеду я. Ой, какой-то бред. Я сказала себе, есть еще одна версия, я должна остерегаться всех. И в первую очередь самих караваев. Ведь для того, чтобы так хорошо разыграть мою роль, чтобы знать, как я одеваюсь, что я левша, знать, сколько мне лет, где я живу, и еще много других подробностей, та, что выдавала себя за Дани Лонго, должна быть близким мне человеком. А кому я рассказала о Цюрихе? Все это знает Анита. Правда, она чуть ниже меня ростом, да и облик у нее несколько иной. Но она тоже блондинка, и уж она-то хорошо меня знает. Она могла бы подражать некоторым моим жестам, в этом я уверена, и даже моей походке, которую 15 или 20 лет борьбы с близорукостью сделали весьма своеобразной. Она также сумела бы точно передать мою манеру говорить, вставить в разговор мои излюбленные словечки, которые у меня наверняка имеются, и хотя трудно подражать чужому голосу, могла бы, пользуясь помехами на линии, создать по телефону впечатление, что это говорит действительно Дани Лонго, немного странное, до предела взвинченное. Кроме того, Анита знакома с Бернаром Торром, который служил вместе с нами еще в том первом агентстве, где я работала с Анитой, и она знает о наших отношениях. До прошлого года он был для меня просто приятелем, который оказал мне огромную услугу и с которым мы время от времени отправлялись поужинать в кино или посидеть где-нибудь и поболтать за рюмкой вина. И вот однажды вечером я решила, что хватит мне разыгрывать из себя Грету Гарбо, когда мы останавливаемся у дверей моего дома, словно то, в чем я ему отказывала, было для меня настолько уж ценно, что он из-за этого должен уходить от меня обиженным и немного грустным. Я вернулась в его машину и поехала к нему домой. Думаю, что в его жизни есть и другие женщины, но он о них не говорит, так же, как и о мужчинах, которые могли быть в моей жизни. Он по-прежнему очень мил со мной, и в наших встречах изменилось только то, что, поужинав, посмотрев кинокартину и поболтав за рюмкой вина, мы завершаем вечер любовью, и это очень приятно. Однажды в агентстве я стояла, склонившись над его столом, и смотрела, как он подправляет макет рекламы. Сама того не заметив, я опустила руку ему на плечо, не отрываясь от работы, он положил левую руку на мою, его любимый жест, и долго держал ее нежно, по-дружески, и мы словно вместе унеслись куда-то далеко-далеко. И мне вдруг так захотелось в ласки, что я подумала, с прошлым покончено навсегда, наконец-то я в самом деле полюбила. Я припоминаю, что это и еще много других глупостей я рассказала о Ните несколько месяцев назад в субботу в сочельник. Я встретила ее в отделе игрушек в галерее Лафайет, и мы зашли в бистро около площади Опера выпить по чашке кофе со сливками. Выслушав меня, она рассмеялась. Она стала подтрунивать надо мной. «Бедная ты моя девственница! Я побывала в постели Бернара до тебя, но ты подала мне хорошую идею. Надо будет на днях позвонить ему». Мне стало не по себе, но я тоже рассмеялась. Анита добавила, можно вести любовь втроем, раз тебе не нравится, когда у каждой свой партнер. Я видела по ее глазам, да и по смеху тоже, что она нарочно расстраивает старую рану, и что для нее, во всяком случае, с прошлым не будет покончено никогда, и она навеки затаила обиду на меня. Потом, словно защищаясь, она поднесла руку к лицу и жеманно, что всегда вызывало у меня отвращение, спросила, «Ты снова будешь меня бить?» Я взяла свою сумочку, пакеты с покупками, встала, она изменилась в лице, схватила меня за руку и, побледнев, это было видно даже под слоем косметики, сказала, «Прошу тебя, Дани, не уходи так демонстративно при всех. Разве ты не понимаешь, что это шутка?» Я подождала ее. Когда мы вышли на улицу, она, улыбаясь светской улыбкой благовоспитанной дамы, чеканя каждое слово, злобным голосом бросила мне: «Мерзкий ублюдок, ты одно только и умеешь бросать других на произвол судьбы, да?»